Глава третья. Вскоре Фабрицио повстречались маркитанки, и великая признательность, которую он питал к тюремщице из Б, побудила его заговорить с ними. Он спросил одну из них, где ему найти 4-й гусарский полк, в котором он служит. «А ты бы лучше не торопился, голубчик», — ответила маркитанка, растроганная бледностью и прекрасными глазами Фабрицио. — Нынче дело будет жаркое, и поглядеть на твою руку, где уж тебе саблей рубить? Будь у тебя ружье, куда ни шло, и ты бы палил не хуже других. Этот совет не понравился Фабрицио. Он стегнул лошадь, но, как ни понукал ее, не мог обогнать повозку маркитанки. Время от времени пушки как будто громыхали ближе, и тогда грохот мешал маркитанке и Фабрицио слышать друг друга. Фабрицио, вне себя от воодушевления и счастья, возобновил разговор с нею. С каждым ее словом он все больше сознавал свое счастье, и женщина эта казалась ему такой доброй, что он в конце концов все рассказал ей, утаив только свое настоящее имя и побег из тюрьмы. Маркитанка была удивлена и ничего не поняла в том, что ей наговорил этот юный красавчик-солдат. «Ага, догадалась, — наконец воскликнула она с торжествующим видом. — Вы молоденький буржуа и влюбились, верно, в жену какого-нибудь капитана 4-го гусарского полка. Ваша милая подарила вам мундир, вы его надели, и теперь вот едете догонять ее? Истинный бог, никогда вы не были солдатом, но так как вы храбрый малый, а ваш полк пошел в огонь, вы не желаете прослыть трусишкой и тоже решили понюхать пороху». Фабрицио совсем соглашался. Это было единственное средство получить разумный совет. «Я ведь совсем не знаю, какие обычаи у французов, — думал он, — и если кто-нибудь не возьмется мной руководить, я чего доброго опять попаду в тюрьму, и вдобавок у меня опять украдут лошадь». «Во-первых, голубчик, — сказала маркитанка, все больше проникаясь к нему дружеским расположением, — признайся, что тебе еще нет 21 года, самое большее тебе 17. Это была правда. И Фабрицио охотно признал ее. «Ну, значит, ты еще даже не рекрут и готов лезть под пули только ради прекрасных глаз твоей капитанши. Черт побери, у нее губа не дура. Слушай, если у тебя еще осталось хоть немного золотых кругляшек из тех, что она тебе подарила, тебе прежде всего надо купить другую лошадь. Погляди, как твоя кляча прядает ушами, когда пушки громыхнут чуть ближе. Это крестьянская лошадь. Из-за нее тебя убьют, как только ты попадешь на передовые. Постой! Видишь вон там над кустами белый дымок? Это из ружей стреляют. Ну так вот, приготовься. Как засвистят вокруг пули, отпразднуешь ты труса. Поешь-ка сейчас немножко, подкрепись, пока еще время есть». Фабрицио последовал совету и дал маркитанке золотой, попросив взять сколько с него следует. «Фу ты! Смотреть на тебя жалко! — воскликнула маркитанка. — Дурачок! И деньги-то он тратить не умеет. Надо бы тебя проучить. Вот положу в карман твой золотой, допущу красотку крупной рысью. Попробуй догони нас на твоей кляче. Что ты будешь делать, дурачок, если я помчусь во весь дух? Помни, когда гремит пушка, золото никому показывать нельзя. На, получай сдачи, 18 франков 50 сантимов. Завтрак твой стоит всего 30 су. А коней тут скоро можно будет купить сколько хочешь. За хорошую лошадку давай 10 франков, а уж больше 20 ни за какую не давай, будь это хоть конь 4 эмоновых сыновей». Когда Фабрицио кончил завтракать, неумолчная болтовня маркитанки была прервана вдруг какой-то женщиной, выехавшей на дорогу через вспаханное поле. «Эй, Марго! «Эй, слушай!» — кричала она. «Сворачивай вправо! Твой шестой егерский там стоит!» «Ну, надо нам, дружок, проститься», — сказала маркетанка нашему герою. «А право жалко мне тебя. Полюбился ты мне, честное слово. Ничего-то ты не знаешь, каждый тебя одурачит, истинный бог. Поедем лучше со мной в шестой егерский». «Я и сам понимаю, что не знаю ничего», — ответил Фабрицио. «Но я хочу драться, и потому поеду вон туда, где белый дымок». «Да ты погляди, как твоя лошадь ушами прядает. Как только ты туда подъедешь, тебе ее не сдержать, хоть она и малосильная, помчится вскачь, и бог весть, куда тебя занесет. Уж поверь моему слову, вот что тебе надо сделать». Как подъедешь к цепи, слезай, подбери с земли ружье и под сумок, становись рядом с солдатами и все делай в точности, как они. Да Господь, Боже ты мой, да поди и патрона-то скусить не умеешь. Фабрицио, сильно уязвленный, все же признался своей новой приятельнице, что она угадала. «Бедняжка! Сразу и убьют тебя, как бог свят, убьют. Долго ли до беды?» «Нет, непременно надо тебе со мной ехать», — сказала маркетанка властным тоном. «Но я хочу сражаться». «А ты будешь сражаться? Еще как! Шестой егерский лихой полк, а нынче дела на всех хватит. А скоро мы найдем наш полк?» «Через четверть часика, самое большое». «Раз эта славная женщина отрекомендует меня, — подумал Фабрицио, — меня не примут за шпиона из-за полного моего неведения всего, и мне можно будет участвовать в бою». В эту минуту грохот канонады усилился, выстрелы зачастили один за другим. «Будто четки перебирают, — думал Фабрицио. «Вон уж и ружейная перестрелка слышна», — сказала маркетанка, подхлестнув кнутом свою лошадку, казалось, сразу воодушевившуюся от шума сражения. Маркетанка свернула вправо на проселочную дорогу, тянувшуюся меж лугов. На дороге этой было по колено грязи, повозка чуть не увязла. Фабрицио подталкивал колеса. Лошадь его два раза упала. Вскоре слякоти стало меньше, но дорога перешла в тропинку, извивавшуюся в траве. Не успел Фабрицио проехать по ней и 500 шагов, как лошадь его вдруг остановилась. Поперек тропинки лежал труп, испугавший и лошадь, и всадника. Лицо Фабрицио, бледное от природы, приняло заметный зеленоватый оттенок. Маркетанка посмотрела на мертвеца и сказала, как будто говоря сама с собой: «Не из нашей дивизии». Потом подняла глаза и, взглянув на Фабрицио, захохотала. «Ха-ха-ха, что, мальчик, хороша игрушка!» — крикнула она. Фабрицио застыл от ужаса. Больше всего его поразили босые грязные ноги трупа, с которых уже стащили башмаки, да и все с него сняли, оставив только рваные штаны, перепачканные кровью. «Слезай с лошади», — сказала маркетанка. «Подойди к нему. Тебе надо привыкать». «Гляди-ка», — воскликнула она. «В голову ему угодила». Действительно, пуля попала около носа и вышла наискось через левый висок, отвратительно изуродовав лицо. Уцелевший глаз не был закрыт. «Ну что ж ты? Слезай», — повторила маркетанка. «Пожми ему руку, поздоровайся, может, он тебе ответит?» У Фабрицио сердце зашлось от отвращения. Однако он смело соскочил с седла, подошел к трупу, взял его за руку и, крепко встряхнув, пожал ее. Но отойти уже не мог, точно оцепенел. Он чувствовал, что у него не хватит силы сесть на лошадь. Особенно жутко было ему видеть этот открытый глаз. «Маркетанка сочтет меня трусом», — с горечью думал он, и все же не мог пошевелиться, чувствуя, что стоит ему сделать хоть одно движение, он упадет. Это была ужасная для него минута. Он действительно был близок к обмороку. Маркитанка заметила это, проворно спрыгнула с тележки и, ни слова не говоря, подала ему стаканчик водки. Фабрицио выпил его залпом, забрался после этого на лошадь и молча поехал дальше. Маркитанка время от времени искоса поглядывала на него. «Завтра пойдешь в бой, дружок», — сказала она наконец, — «а нынче оставайся со мной. Сам видишь, тебе еще надо привыкнуть к солдатскому ремеслу». «Напротив, я сейчас же хочу сражаться», — воскликнул наш герой с таким грозным видом, что это показалось Маркитанке хорошим предзнаменованием. Грохот пушек усилился и как будто приближался. Выстрелы гремели без всякого промежутка, звуки их сливались в непрерывную басовую ноту, и на фоне этого непрестанного протяжного гула, напоминавшего отдаленный шум водопада, явственно выделялась ружейная перестрелка. Как раз в это время они въехали в маленькую рощицу. Маркитантка увидела, что навстречу опрометью бегут 4 французских солдата. Она спрыгнула с повозки и, отбежав от дороги шагов на 20, спряталась в яме, оставшейся на месте выкорчеванного дерева. «Ну, — подумал Фабрицио, — сейчас посмотрим, трус ли я». Он остановился около повозки, брошенной маркитанткой, и вытащил саблю из ножен. Солдаты, не обратив на него ни малейшего внимания, побежали по опушке рощи влево от дороги. «Это наши», — спокойно сказала маркитанка, подбегая к тележке, вся запыхавшись. «Вот если б твоя лошадь могла скакать галопом, я бы сказала тебе, гони ее вскачь до конца рощи, погляди, есть ли кто на лугу». Фабрицио, не заставив просить себя дважды, сорвал ветку тополя, ободрал с нее листья и принялся изо всех сил нахлестывать свою клячу. Она понеслась вскачь, но через минуту опять затрусила рысцой. Маркитантка пустила свою лошадь галопом. «Да погоди ты, стой!» — закричала она Фабрицио. Вскоре оба они выехали из рощи. Остановившись на краю луга, они услышали ужаснейший грохот. Пушки и ружья палили со всех сторон, справа, слева, сзади. И так как роща, из которой они выехали, была на бугре, поднимавшемся над лугом на 8-10 фунтов, им был виден вдали один из участков сражения, но на лугу перед рощей никого не оказалось. На расстоянии 1000 шагов от них луг был перерезан длинной шеренгой очень густых вётел. Над вётлами расплывался в небе белый дым, иногда взлетая клубами и кружась, как смерч. «Эх, если бы знать, где наш полк!» — озабоченно проговорила маркитантка. «Напрямик лугом нельзя ехать». «Да вот что», — сказала она Фабрицио, — «если столкнешься с неприятелем, старайся колоть его саблей. Не вздумай рубить». Но тут маркитантка увидела тех 4 солдат, о которых мы упоминали. Они появились из лесу, слева от дороги. Один из них ехал верхом. «Ну вот и лошадь тебе», — сказала она Фабрицио. «Эй, подъезжай сюда!» «Эй!» — крикнула она верховому. «Пропусти стаканчик водки!» Солдаты повернули к повозке. «Где 6-й егерский?» — крикнула маркитантка. «Недалеко. В 5 минут доедешь. Перед тем вон каналом, что идет вдоль деревьев. Там как раз полковника Макона только что убили. Слушай, хочешь за лошадь 5 франков? 5 франков? Какая ты шутница, матушка. Лошадь-то офицерская. Я через 15 минут за 5 золотых ее продам. Дай-ка мне золотой, — шепнула маркитанка Фабрицио. Потом, подбегая к верховому, приказала: «Слезай, живо! Вот тебе золотой!» Солдат слез с лошади. Фабрицио весело вскочил на нее. Маркитанка стала отвязывать вьючок с шинелью, притороченный к седлу его клячи. «А ну-ка, помоги мне!» — крикнула она солдатам. «Что же это вы? Дама работает, а они стоят себе, смотрят». Но едва пойманная лошадь почувствовала на своей спине вьючок, она взвелась на дыбы, и Фабрицио, хотя и был хороший наездник, с великим трудом сдержал ее. «Видно, что славный скакун», — заметила маркитантка. «Не привык, чтобы спину ему вьюком щекотало». «Генеральский конь», — воскликнул солдат, продавший лошадь. «Такому коню 10 золотых цена, и то мало». «Вот тебе 20 франков», — сказал ему Фабрицио, не помня себя от радости, что под ним настоящий горячий скакун. В эту минуту пушечное ядро ударило наискось в шеренгу ветел, и Фабрицио с любопытством смотрел, как полетели в разные стороны мелкие ветки, словно срезанные взмахом косы. «Эге, пушки-то ближе забирают», — сказал солдат, взяв у Фабрицио 20 франков.